Глава 42. В медового цвета глазах сверкают молнии. Зрачок становится шире, закрывая радужку, и все это от ее возмущения. «Я сказала, что красиво, но девушка отталкивающая». Тягивает голову в плечи от того, что массирую ее красное ушко. Несмотря на голубое освещение в комнате, оттенки мочки и вершинки отличаются. Точно покраснела. А реакция твоего тела говорит об обратном. Уши покраснели, соски затвердили. «Перестань!» Она все же отстраняется, из-за чего горящие подушечки пальцев после прикосновений к ней холодит от пустоты под ними. Возвращаю руку обратно на спинку дивана, а кожу до сих пор покалывает. «Я не буду оправдываться, но когда перед тобой впервые танцует девушка, да еще так вульгарно, это смущает». Отворачивается, словно обижаясь. «И ты меньше бы пялился на мою грудь. Или хотя бы снизил мощность кондиционера. Холодно». Отмазки принимаются, но не до конца. Усмехнувшись, принимаю прежнее положение и наблюдаю за тем, как в комнату заходит другая девушка. Темноволосая, длинноногая, в кружевном белье. Мощно, основательно подготовилась. По телосложению, если бы не чересчур длинные ноги и лицо, я бы посчитал, что навстречу мне вышла Ярослава. Девушка, даже не дождавшись команды, и когда я прибавлю музыку, сразу начинает танцевать. Не могу смотреть ни на пластику, ни на что. Вижу на пилоне Яру, ее лицо, ее волосы, чуть ниже лопаток, грудь, животик, попу. И не могу прогнать ее образ перед глазами. Представляю, что это она танцует для меня. И член твердеет, наливается кровью. Посматриваю назад, где фантазии уже подкидывают родимое пятно, по которому мысленно веду пальцем, а затем спускаюсь ниже, прямо между ног, где ныряю пальцами в трусики, тесные лона, и сменяю их на член, заполняя державину собой. Дьявол! Сжимаю крепко пальцами спинку дивана, чтобы их сводить начало. Боль всегда приводит чувства. Этот раз не исключение. Дымка пропадает с трудом. Передо мной не Яра, какая-то левая тёлка, искусно двигающаяся на пилоне. Но я видел там державину. Представлял, что это она. И все из-за похожего тела. И теперь в штанах все горит. Но не только. В груди языки пламени поднимаются, облизывая каждый орган и согревая. Хрен знает, что там творится. Танец быстро заканчивается. Шумно вдыхаю горячий воздух через нос. И крепко сцепив зубы, чеканю. «Принято! Следующее!» Брюнетка пошло улыбается. Опускает взгляд вниз. На мой стояк. Пытается что-то рассмотреть. Но вряд ли она увидит его из-за света и расположения пилона. А если и да, плевать. У меня встал не на нее, а на фантазии. Она уходит, и как только дверь хлопает, Ярослава подскакивает с места, кидая брезгливое. «Животные!» «Что?» Нажимаю на пульте кнопку, загорающуюся красным. Это значит, что следующая кандидатка войдет только тогда, когда я дам новый сигнал, и лампочка загорится зеленым. А пока подрываюсь с места. Настигаю убегающую из комнаты девчонку в два шага, обхожу ее, закрывая своим телом дверь в считанные секунды. Еще никто не уходил так просто, кидаясь дерзкими словами. «Животное!» Поднимает гневный взгляд, поджимает губы и взмахивает ладонями, касаясь моих плеч. Отталкивает. А когда реакция не следует, начинает молотить. «Уйди!» Ловлю ее запястье, сдавливаю и не даю ударить еще раз. Толчки слабые, но это скорее от злости. Хотя я еще терпелив. Что за выходки? «Ты останешься!» Чеканю. «Это я не хочу, не буду, меня не устраивает. Я сказал ей, что пора взрослеть. И да, во взрослом мире приходится делать то, что тебе не нравится. Пусть привыкает. И досмотришь всех до конца. Но сначала ответишь за свои слова. Животное?» Спрашиваю аккуратно, хотя хочу ее прибить. Меня ничуть не задело ее слово кинутое. Просто так? Что она имела в виду под этим? Хотя плевать. Дело даже не в нем. Я загораюсь как фитиль, как бенгальский огонь, только от ее неповиновения. Меня раздражает такое поведение. Я люблю порядок, покорность и послушание. Яра – полная противоположность этих слов. И это заводит, бесит, но возбуждает одновременно. Впервые со мной такое, что мне нравится эта непокорность. Как наша с ней игра постоянно меняется. И она находит новые ходы, о которых и думать не мог. И эмоции вызывает. «А кто ты еще? Приволок меня сюда. Заставил смотреть на полуголых баб. Еще? Прерывается. Что еще? Нетерпеливо спрашиваю, делаю шаг вперед, оттесняя ее обратно к дивану. Смотрит на меня своими огромными глазами, поджимает пухлые губы, молчит. Не теряется, но говорить не хочет. Ну, давай! Раз начала, то продолжай. Сильнее стискиваю ее запястье и останавливаюсь возле дивана. Жуткое безудержное желание, выжигающее все внутри, подбрасывает пошлые картины, которые хочу сделать с этой девчонкой. Терпи, Громов. Первый раз случайность, срыв. Второй будет ошибкой. Понимаю это, блять. А сам втягиваю воздух в легкие, чувствуя аромат роз. Вглядываюсь в лицо капризной девчонки, в эту родинку, изгиб губ, прямой аккуратный носик, разрез глаз. Перед глазами словно помехи, появляется точно такое же лицо. Но взгляд другой, не такой, как этот. Воинственный, гневный, с толикой обиды. А жалкий, несвойственный Яре. А он и не принадлежит ей. На несколько секунд понимаю, что мозг подкинул мне Лиду. Какого хрена? Я забыл о ней. Давно. Простил все обиды. И даже присматривая за ее взбалмошной и сводящей с ума дочерью, которую до безумия хочу. И я не выдерживаю, даже не думая дослушивать ее. Отпускаю руку, обхватываю подбородок пальцами. И сам не понимаю, как впиваюсь в ее пухлые губы. Проникаю вглубь языком и хочу еще. Чувствую себя помешанным, безумным и дико зависимым. Как бедолага в пустыне от воды. Одна капля не спасет, наоборот, раззадорит. Пить захочется сильнее. И мне одного раза не хватило. До боли в паху, попробовав на языке эту дрянь, хочу распробовать всю. Напиться, получить удовольствие. Дрянная кошка в моих руках отвечает на поцелуй. Не как раньше, сопротивляясь и показывая, какой я урод, раз целую дочь друга. Нет, не так. Дерзко, зло. Словно вступает со мной в схватку. А мне плевать на нее. Слабая, маленькая. Иду напролом, готовый сожрать ее. С катушек лечу. И это плохо. Дичь как плохо. Знакомо. Все это чересчур знакомо. Подобное чувство я испытывал ранее. Давно, но долго. Чувство, растоптавшее меня, но заставившее стать сильнее. И оно было у меня лишь к одной девушке. К ее, блядь, матери, которая вечно маячит перед глазами в лице несносной девчонки. Полная ее противоположность. И я наступаю на одни и те же грабли. Второй раз. Разрываю наши губы, резко разворачиваю девчонку к себе спиной. «Громов, если ты еще раз...» Ничего не слышу. Сердце разрывается, в животе все лопается, превращаясь в фейерверк из органов. Давлением ладони на спину в два счета ставлю ее коленями на диван. Заставляю упереться ладонями в кожаную спинку. И не контролируя, что творю, в диком желании задираю юбку, хватаюсь за полоску трусов и отодвигаю ее в сторону, думая только об одном. Хочу и получу.